«Может быть, твое воображение заработает лучше завтра утром», — сказала Марила, вставая, чтобы уйти. «У тебя есть ночь, чтобы подумать о своем поведении и изменить свое мнение. Ты говорила, что постараешься быть очень хорошей девочкой, если мы оставим тебя в зеленых мезонинах, но должна сказать, что в это трудно поверить сегодня». Оставив эту парфянскую стрелу терзать Анину бурную душу, Марила спустилась в кухню, охваченная мучительным беспокойством и раздражением. Она была сердита на себя так же, как и на Аню, потому что, как только ей вспоминалось ошеломленное лицо миссис Рэйчел, губы ее невольно растягивались в улыбке, и она чувствовала совершенно предосудительное желание расхохотаться. Глава 10. Аня просит прощения. В тот вечер Марила ничего не сказала Мэтью о случившемся, но когда и на следующее утро Аня продолжала упорствовать, пришлось объяснить ее отсутствие за завтраком. Марила рассказала Мэтью всю историю, приложив немало усилий, чтобы представить в должном свете всю чудовищность Аниного поведения. «Неплохо, что Рэйчел Линд так осадили. Она просто надоедливая старая сплетница». Таков был утешительный ответ Мэтью. «Мэтью, ты меня удивляешь. Знаешь, что поведение Ани было просто отвратительным, и тем не менее встаешь на ее сторону. Скоро ты скажешь, будто она совсем не заслуживает наказания». «Ну нет, не совсем», — отвечал Мэтью смущенно. «Я признаю, что ее надо немного наказать, но не будь с ней слишком сурова, Марила. Вспомни, ведь у нее никого не было, чтобы научить, как себя вести. Ты ведь дашь ей поесть?» «Когда это ты слышал, чтобы я голодом вынуждала людей к хорошему поведению?» — спросила Марила возмущенно. «Она будет есть в обычное время, я сама отнесу ей наверх. Но она останется там, пока не согласится извиниться перед миссис Линд, и это окончательное решение, Мэтью». Завтрак, обед и ужин прошли в молчании, потому что Ани по-прежнему не было за столом. Каждый раз после еды Марила относила в мезонин полный поднос кушаний и позднее приносила его обратно почти в том же виде. Вечером Мэтью с беспокойством присмотрелся к содержимому последнего, принесенного сверху подноса. Неужели Аня целый день ничего не ела? Когда к концу дня Марила отправилась на дальнее пастбище за коровами, Мэтью, который наблюдал за ней, слоняясь возле амбаров, проскользнул в дом с видом вора и поднялся по лестнице, ведущей в мезонин. Обычно Мэтью вращался между кухней и своей маленькой спальней возле передней, порой отваживаясь на посещение гостиной или столовой, когда к чаю приглашали священника. Но на втором этаже своего дома он был в последний раз, когда помогал Мариле оклеивать спальню для гостей, и это было 4 года назад. Он тихонько прошел через маленькую переднюю мезонина и несколько мгновений стоял перед дверью Аниной комнатки, прежде чем отважился постучать в нее и затем, открыв дверь, заглянуть внутрь. Аня сидела на желтом стуле у окна, печально глядя в сад. Она казалась такой маленькой и несчастной, что у Мэтью дрогнуло сердце. Он бесшумно прикрыл за собой дверь и на цыпочках подошел к ней. «Аня», — прошептал он, словно боясь, что их подслушивают, — «как ты тут, Аня?» Аня с трудом улыбнулась. «Неплохо. Я много воображаю, и это помогает приятнее проводить время. Конечно, мне довольно одиноко. Но это ничего, я скоро привыкну». Аня опять улыбнулась, храбро глядя вперед, на долгие годы предстоящего ей одиночного заключения. Мэтью вспомнил, что он должен сказать то, что собирался, не теряя времени, так как Марила могла вернуться раньше обычного. «Послушай, Аня, ты не думаешь, что лучше это сделать и покончить с этим?» — прошептал он. «Придется это сделать рано или поздно. Знаешь, ведь Марила непреклонная женщина, ужасно непреклонная, Аня. Сделай это сейчас, послушай, и все будет позади». «Вы имеете в виду попросить прощения у миссис Линд?» «Да, попросить прощения, вот именно», — сказал Мэтью горячо. «Загладить это, так сказать. Вот к этому я и веду». «Я полагаю, что могу это сделать ради вас», — сказала Аня задумчиво. «Это будет правда, если я скажу, что мне жаль, что я так вела себя, потому что мне и в самом деле жаль. Мне было ни капельки не жаль вчера вечером. Я ужасно злилась и вчера, и всю ночь. Я знаю, что так было, потому что я просыпалась 3 раза, и каждый раз была просто в бешенстве. Но сегодня утром все прошло. Я уже не была в бешенстве, осталось только какое-то неприятное изнеможение, и мне стало так стыдно. Но я просто не могла подумать о том, чтобы пойти и сказать об этом миссис Линд. Это было бы так унизительно, и я решила, что лучше останусь здесь взаперти на всю жизнь, чем извинюсь. Но теперь для вас я сделала бы что угодно, и если вы действительно хотите, чтобы я... Ну, конечно, хочу. Там внизу ужасно одиноко без тебя. Сходи и загладь это все, будь умницей». «Хорошо», — сказала Аня покорно. «Я скажу Мариле, как только она придет, что раскаялась». «Правильно, правильно, Аня. Но не говори Мариле, что это я с тобой об этом говорил. Она подумает, что я вмешиваюсь в ее дело, а я обещала этого не делать». «Дикие кони не вырвут у меня эту тайну», — торжественно пообещала Аня. «Только непонятно, как дикие кони могут вырвать у кого-нибудь тайну». Но Мэтью уже ушел, испуганный собственным успехом. Он торопливо направился на самый отдаленный участок пастбища, чтобы Марила не заподозрила, что он был наверху. Сама же Марила по возвращении в дом была приятно удивлена, услышав жалобный голосок, звавший сверху через перила лестницы. «Марила!» «Ну, что такое?» — спросила она, входя в переднюю. «Мне жаль, что я вышла из себя и была грубой, и я согласна пойти и сказать это миссис Линд». «Очень хорошо», — отвечала Марила решительно, ничем не выдав облегчения, которое испытала при этом известии. Перед этим она уже с беспокойством думала о том, что же ей делать, если Аня не захочет уступить. «Я зайду за тобой после дойки». И вот после дойки Марила и Аня отправились вместе к миссис Линд. Первая с поднятой головой и торжествующая, вторая — сгорбившаяся и подавленная. Но на полпути Анина подавленность исчезла, словно по волшебству. Она подняла голову и легко шагала вперед, устремив глаза на закатное небо. От всего ее существа веяло сдерживаемым оживлением. Марила с неодобрением смотрела на эту перемену. Это не было смиренное раскаяние, с которым следовало явиться перед оскорбленной миссис Линд. «О чем ты думаешь, Аня?» — спросила она резко. «Я думаю о том, что должна сказать миссис Линд», — отвечала Аня мечтательно. Казалось бы, все в порядке или почти в порядке, но Марила не могла избавиться от впечатления, что что-то в ее плане наказания идет не так, как надо. Аня не имела права выглядеть такой радостной и сияющей. Аня оставалась радостной и сияющей, пока они не оказались в присутствии миссис Линд, которая сидела с вязанием у окна своей кухни. Тогда радость исчезла, и во всех чертах Ани явилось унылое раскаяние. Прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, Аня неожиданно упала на колени перед изумленной миссис Рэйчел и с мольбой протянула к ней руки. «О, миссис Линд, я так глубоко сожалею», — сказала она с дрожью в голосе. «Я никогда не смогу выразить все мое огорчение. Нет, никогда, даже если я воспользуюсь всеми словами словаря. Вы должны просто это вообразить. Я вела себя ужасно по отношению к вам и навлекла позор на моих дорогих друзей Мэтью и Мариллу, которые позволили мне остаться в зеленых мезонинах, хотя я не мальчик. Я ужасно плохая и неблагодарная девочка и заслуживаю того, чтобы меня наказали и навсегда изгнали из общества уважаемых людей. Это было очень дурно с моей стороны поддаться гневу из-за того, что вы сказали мне правду. Это была правда. Каждое ваше слово было правдивым. У меня рыжие волосы, и я веснушчатая, и тощая, и некрасивая. То, что я сказала, вам тоже было правдой, но мне не следовало этого говорить. О, миссис Линд, прошу вас, пожалуйста, простите меня. Если вы откажетесь, это будет трагедия всей моей жизни. Ведь вы не хотите быть причиной трагедии всей жизни бедной маленькой сироты, пусть даже у нее и ужасный характер. и я уверена, что вы не хотите. Прошу вас, скажите, что вы прощаете меня, миссис Линд.